Дождь по бульварам листьями метет, милая с гитарой нынче не придет. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Я у порога простою всю ночь, как своей тревогой, милой мне помочь. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Трудные годы, дальние края, бури, непогоды, молодость моя. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Жду и не знаю, встретимся ли вновь. Вот она какая первая любовь. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце, я сам не знаю как.